Угощение с солянки. Я догадалась, что на солянке в старинные времена продавались соленые огурцы, селедка и другие соленья. Потому улица так и называется. Правильно? Соленые огурцы, селедка и даже суп солянка к названию улицы отношения не имеют. В 17 и 18 веках на углу этой улицы и Большого Ивановского переулка стоял царский соляной двор, в амбарах которого хранилась соль. Она была государственной монополией. Все, добывавшие соль, обязаны были сдавать ее в казну, а мелкие продавцы должны были ее покупать из амбаров соляного двора и продавать по установленной цене. Только в 1733 году была разрешена вольная торговля солью в розницу. От этого соляного двора улица и получила свое название – Солянка.